Восьмая глава. Мужчины, по большей части, народ очень недальновидный в частной, домашней, семейной жизни. Занятые служебными обязанностями, управлением своими имениями и предприятиями, общественными и научными вопросами, просто, наконец, кутежами, игрою, попойками на стороне, они не имеют ни времени, ни охоты, ни умения пристально вглядываться в окружающие их мелочи жизни. Женщина окружена со всех сторон именно этими мелочами жизни, и волей-неволей ей приходится разбираться в них. Она почти всегда первая открывает мужчинам глаза на то, что их прислуга груба, воровата, развратна, что за их дочерями начинает сильно ухаживать тот или другой человек, что у их сыновей являются те или другие дурные привычки и наклонности. Нередко вполне довольный собой и своей средой, мужчина, когда ему откроет глаза женщина, вдруг видит, что кругом него соткалась целая паутина всяких дрязг и сплетен, что он стоит по колено в болоте всяких мерзостей и грязи, что его милые сестрицы и тетушки, в сущности ведьмы, преследующие его жену, что его лучшие друзья не что иное, как развратники, соблазняющие его жену, что его старые знакомые, почтенные дамы, чудовищные сплетницы, старающиеся оклеветать и очернить его жену, их семейные отношения. Женщина, отстраненная от общественной деятельности, вся отдавшаяся своей семье, своему дому, своему хозяйству, не только подмечает эти мелочи, она выискивает их, она неустанно возится с ними, так как это наполняет пустоту ее жизни. Егор Александрович не был исключением из большинства своих собратьев и не знал, в сущности, ничего из того, что делалось в его доме за его спиной. Подслушанный им случайно разговор Поли с Прокофьем приподнял только уголок завесы, закрывавший от молодого человека закулисную жизнь в его доме. Поля же жила этой жизнью изо дня в день, перестрадала ее. Родные Поли, оставленные Егором Александровичем в доме, принадлежали к числу типичных дворовых доброго старого времени. Почти праздная и сытая жизнь в барском доме развратила их нравственно до мозга костей. Поменьше работать, побольше бражничать, обирать господ, не заботиться в то же время о черном дне. Из этого соткалось все существование этих людей, не имевших ни кола, ни двора. С первых же дней переселения в охотничий домик они насели на полю. В ней они видели полюбовницу, содержанку барина. Они знали, наверное, что он ее бросит не сегодня, так завтра. Так как когда же бывали примеры, чтобы господа не бросали таких-то девушек? Вследствие всего этого, по их убеждению, нужно было сорвать с барина теперь все, что можно, так как после близок будет локоть, да не укусишь его. Поле приходилось немало грызться с ними в те бесконечно долгие часы, когда она оставалась одна. И она вдруг очутилась в странном положении. Она была барыня над всеми этими слугами, и в то же время младший член этой семьи, имевший право по родственному старшинству кричать на нее. Хуже всего были ее отношения к отцу. Прокофий был типом выживающего из ума старика дворецкого, прошедшего всю грязную школу бывшего дворового. Он с детства вырос в барской передней. Когда-то он был чересчур близок к бабке Мухортова, обещавшей отпустить за эту близость мальчугана на волю. Но она умерла скоропостижно, и мальчика стали держать в черном теле, отплачивая ему за то, что он задирал нос при старой барыне. Потом ему выпало опять на долю печальное счастье сделаться мужем барской любовницы и отцом барского ребенка. Затем он долго играл роль дворецкого и, имея под рукой барский буфет и барский погреб, приучился попивать. С годами эта страсть усилилась, и теперь, очутившись почти без дела, он стал уже пить, не запоем, а постоянно. Он говорил, что он пьет с горя. «Да чего дожили?» — рассказывал он каждому, кто хотел его слушать. «В разор разорились, нищими стали, родовое свое имение продали. Отцы-то да деды копили, а мы все в трубу выпустили. На людей-то смотреть стыдно». Когда же любопытные спрашивали его: «Ну, а как сам-то убивается?» Он презрительно отвечал: «Что сам? Разве нонче господа есть? Где это они? Одно название, что господа. Нонче наш-то моду выдумал, сам дрова колет». И уж совсем злобно добавлял: «Да это что? Сам постель себе делает. Не услужи ему. Я, говорит, без услуг обойдусь. Это что же, господин разве? Да у дедушки-то его казачок мух с лица отгонял, когда тот почивать изволил. А этот сам все делает. Кто его после этого уважать будет? С мужиками тоже толкует точно ровня. Раскольника какого-то нашел, да с ним по целым часам беседует, спорит. Веру, что ли, переменить хочет? Так разве это барское дело? Раскольник мужик, а он барин, так ему не след с ним якшаться. Это какой же фасон?» К Поле и к ее положению он относился странно. То он гордо говорил, что его дочь делает, что хочет, из молодого барина, веревки вить из него может. То он вдруг начинал роптать, что дочь осрамила его, в полюбовницах барских живет, седую его голову позорит. Сама по своей воле связалась, а не силком тащили на грех. Иногда он плакался, что будет, если барин бросит Полю. Порой же грозил, что он уйдет и потребует Полю к себе, так как дочь по закону должна пропитание отцу давать. В существование такого закона он верил твердо. «Прикажу идти за мной, и пойдет. Я отец. Мне на него наплевать, потому что мы теперь вольные. И какой он такой барин? Нищий он, вот что. Хочешь жить с моей дочерью, так женись, а не срами мою седую голову». И в голосе полупьяного старика слышалась угроза. Уважения к барину он, по-видимому, не питал никакого, по крайней мере, за глазами барина. Вся эта путаница настроений и понятий выживавшего из ума и сильно попивавшего старика страшно волновала Полю. Но, тем не менее, объясниться с Егором Александровичем молодая девушка не могла. Ее спокойствие было для нее дороже всего. «Хоть бы меня-то вы пожалели», — говорила она отцу. «А ты-то меня пожалела?» — отвечал он. «Осрамила, а я тебя жалеть буду?» «Нет, проклясть бы я тебя должен, а не жалеть. Жалеть-то таких, которые отцов не срамят». «Чем осрамила-то? Сами вы меня срамите, погибший вы человек. Слово мне сказать стоит, и завтра же вас здесь не будет. Но это еще посмотрим». «Да и посмотрите. Выгонят вас на все четыре стороны, тогда и ходите по миру. И будет это потому, что лопнет мое терпение. Все я расскажу Егору Александровичу». Старик трусливо смирялся на время, на день, на два, а потом снова начиналась та же история. Егор Александрович не замечал почти ничего. По привычке, сделавшейся второй натурой, При появлении Егора Александровича Прокофий делался покорным, подобострастным, дворецким холопом. И только. Он даже умел, несмотря на хмель, пройтись по одной половице, чтоб барин, оброни Господи, не заметил чего-нибудь. Но как ни страшен был этот семейный ад для Поли, его заслоняло в ее душе другое чувство — чувство ревности. Это чувство, несмотря на все ее усилия побороть его, росло с каждым днем и просто душило ее. Каждое появление в доме Марьи Николаевны было испытанием для молодой девушки. Зачем ходит Марья Николаевна к холостому человеку? Эта барышня на все способна. Ей ничего не стоит отбить человека у другой. Никакой власти над ней нет. Что хочет, то и делает. О чем говорит с нею Егор Александрович? Он рассказывает, что они говорят все об ученом. Да разве у нее горело бы так лицо, если бы они об ученом разговаривали? И что за радость говорить-то об этом? Скука только одна. А ей, поди, не скучно, если и щеки горят, и глаза точно огонь светятся. Об ученом-то так не разговоришься. Выходила бы скорее замуж за своего Томилова, а то двум на шею вешается подлая душа. И где такая выискалась? Другие барышни хоть приличие знают, тайком шуры-муры заводят, а эта разнуздалась совсем. И среди этих мучительных тревог и сомнений вдруг являлись мысли о том, что она, Поля, лишняя. Эта мысль болезненно охватывала девушку, сжимая сердце. Связывала она по рукам и ногам Егора Александровича. Добрый он, не бросит он ее, пока она жива. А каково ему с нею? Не говорить она с ним не умеет, ни гостям он ее показать не может. Да еще теперь в этом положении и хворает она. Ему же горе доставляет, то раздражая его, то плача. Горя ему от нее много, а радости никакой. Тут и милую разлюбишь. Что мужчине-то в больной-то? Скорей бы хоть это кончалось. А после-то что? После-то как они будут жить? Вот целая семья у него на шее ради нее сидит. Выгнать-то их он не захочет. Говорит, куда же они пойдут? Обеспечить их надо. Это он все для нее, для Поли делает. Без нее с чего бы ему о ее родне заботиться? Толкует он, что он должен заботиться о стариках, потому что его семья загубила, испортила, развратила этих людей. Пустое это он толкует. Что ему они? Не детей ему с ними крестить? Выгнал и конец. Это он только так, по доброте душевной, для ее успокоения рассказывает. Как ребенку несмысленочку глаза отводит. Точно она не понимает, что кто же их губил, портил да развращал. Сами такими вышли. Вот уж истина, загубила она человека. И хоть бы любил. А то по доброте своей он говорит, что любит. За что ему любить ее? Сначала, может быть, и любил, а теперь? Господи, хоть бы выздороветь скорее. И нужно же было этому греху случиться. Молилась, чтобы только детей не было. Так нет. Бог-то, видно, таких молитв не слышит. Согрешила и казнись. И точно какой-то бесконечный клубок развертывались в голове Поли скорбные черные мысли. Вспоминались мелочные сцены, выражения Егора Александровича, его вздохи, его взгляды. Все ловилось, все становилось на счет. «Вон, — сказал про Марью Николаевну, — она честная девушка. Что и говорить. Вешается, вешается людям на шею, а до греха не дойдет. Ей зачем, когда на ней каждый женится? Таким-то и грешить не для чего, когда все по закону можно сделать. Тоже пытал стращать, что вдруг уйдет, как тот, как его. Фома какой-то, про которого в книгах пишут. Шутил он это, а может быть и точно наскучило ему, не в мочь стало, но и хочет бежать, как тот от жены бежал. Ты б, говорит, отпустила? Голубчик, да разве я смею не отпустить? Если бы смела, на шаг бы не отпустила, взглянуть ни на кого не позволила бы. Да нет. Нет, что же это такое? Пусть идет, куда хочет. Я не помеха, я губительница. Говорю, что люблю, а сама кандалы надеть хочу. Руки и ноги связать хочу. Пусть идет. Пусть идет, только бы был счастлив. Самой мне уйти бы следовало. И глаза Поли с каким-то тупым выражением ужаса останавливались на одной точке. Это были глаза безумные. В голове происходило что-то недоброе. «Куда же это я могу уйти?» Медленно, как бы в бреду, шептали ее побелевшие губы, и голос становился глухим и удушливым, точно кто сдавливал ей горло. «Ну, куда мне уйти? Некуда. Некуда. Разве с головой в воду? Освобожу его. Полетит на все четыре стороны. Крылья будут развязаны. То-то проклятая змея подколодная будет рада. О, из своих рук задушила бы ее разлучницу. Грех-то какой, грех! По спине несчастной пробегал холод. Голова тяжелела, руки и ноги цепенели. Вместо мыслей в голове вставали страшные картины, страшные образы. В одну из таких мрачных минут в комнату Поли, сидевшей за шитьем, вошел Прокофий. Он не был пьян, но выражение его морщинистого лица было крайне сурово. — Я к тебе, дочка, — сказал он, подсаживаясь к дочери. — Ты видела сегодня Егора Александровича? — Как же не видать-то, — ответила она отрывисто. — А вам что? — А то, что... Что он говорил тебе? — Мало ли чего. Всего не перескажешь. Да вам-то спрашиваешь, что? — А то, что встретил я сейчас Агафью Прохоровну. Подлая, право подлая. Разлетелась ко мне с поздравлениями. Марья Николаевна, говорит, своему жениху отказала. За Егора Александровича выходит. Вам, говорит, радость, тоже зятьком приходится вам, Егор Александрович. Тьфу, окаянная, эдакие слова на старости лет приходится слушать. Поля побелела, как полотно, поднялась с места и, зашатавшись, ухватилась за стол. Но, собравшись силами, она все же заметила дрожащим голосом. «Охота вам было говорить с нею? И ко мне-то эти вести зачем приносите? Тварь она поганая, и больше ничего. И ни на ком Егор Александрович не женится». «Ой, не хвались», — проговорил Прокофий, стуча рукой по столу. «Еще насмотримся мы горя. Загубила ты себя, да и меня с собою. Вон в гробу одной ногой стою. А угла, может, скоро не будет, куда бы седую голову преклонить. Говорили, чтоб замуж шла, всем было б хорошо». Поля молчала, точно Прокофий говорил не о ней. У нее в голове снова вихрем пронеслись тяжелые думы, цепляясь одна за другую. Разобраться в них у нее не было ни сил, ни умения. она с лихорадочным нетерпением стала ждать Егора Александровича, чтобы расспросить его обо всем. Он, как назло, вернулся в этот день с охоты только вечером к чаю. Поля заметила, что он сильно устал, но тем не менее не выдержала и спросила его за чаем. «Правда это, Егор Александрович, что Марья Николаевна своему жениху отказала?» Она произнесла эту фразу, насколько могла, спокойно. «Да», — ответил он рассеянно. «Верно, другого нашла», — сказала Поля бледнее. «Нет, просто не любит она Томилова». «Не любит. А столько времени хороводилась с ним». «Глупости ты говоришь. О том, Поле, чего не понимаешь, лучше не говори. Марья Николаевна...» «Ну, где уж мне понять?» — страстно перебила его Поля с необычайной для нее резкостью. «Я простая девушка, не барышня. Мы не умеем за десятью бегать, если одного любим». Егор Александрович поднял на нее удивленные глаза. Он только теперь подметил ее волнение. «Чего ты горячишься?» — спросил он спокойно. «Ты вот простая девушка, хочешь очернить ее, сама не зная за что. А она, барышня, Христом Богом просила меня, чтобы я познакомил ее с тобою, чтобы она могла подружиться с тобою». Поля вспылила еще более и опять загорячилась. «Не нуждаюсь я в их дружбе. Этакие-то друзья обнимать станут, задушат». «Это кто же тебе сказал? Не Марфуша ли сказала про Марью Николаевну?» — спросил Егор Александрович, укоризненно качая головой. «Ты ведь Марфушу знаешь, говорила с ней». И грустным тоном он добавил. «Видишь ли что, Поля, про нее, кроме доброго, никто из окружающих ее, из близких к ней, ничего не скажет. За что же ты ее бранишь? Ведь уж не такая же ты сама безгрешная да добрая, чтобы всех других судить». Поля смотрела на него уже с испугом. У нее сжалось сердце. Он мягко и осторожно продолжал. «Ты, голубка, все о себе только думаешь. Надо и о других подумать. Может быть, другим тоже не сладко живется? Сквозь золото тоже слезы льются». «Вы ее любите?» — совершенно неожиданно спросила Поля упавшим голосом. «Да, она добрый, хороший человек. За что же мне ее не любить?» — сказал Егор Александрович и с улыбкой прибавил. «Ведь это только ты, не зная ее, бранишь ее. Ревнива ты, Поля. Я этого и не знал». «Так нельзя, милая. Ведь не могу же я без людей жить». «А я? Мне? Никого? Никого, кроме вас, не нужно?» — воскликнула Поля. «К несчастью, покуда тебе приходится так жить», — ответил он. «Но всегда так жить нельзя. Вот почему я и стараюсь, чтобы ты подучилась, развелась». Она поднялась с места. «Не надо. Ничего мне не надо», — сухо сказала она. «Не барышня я». Он вздохнул. Ему начинали надоедать эти разговоры. Десятки раз пробовал он объяснить Поле, что учение и развитие только скрепит их союз. Она никак не могла понять, почему. Ему наскучило возвращаться к этому вопросу, к одному и тому же вопросу, к одним и тем же объяснениям. Это была какая-то работа белки в колесе, приводившая в отчаяние своей бесполезностью, своей безуспешностью. Допив стакан чаю, он встал, поцеловал Полю в лоб и прошел в свою спальню. Молодая девушка осталась у стола, точно окаменев. В ее мозгу была только одна мысль. «Не меня, ее любит». Потом, вдруг опомнившись, она спохватилась, что она все-таки не спросила его о главном. Не женится ли он на Марье Николаевне? Да что же и спрашивать? Если любит, так и спрашивать нечего. Женитьба что? Любовь главная. Поля опустилась на стул, закрыла лицо руками и зарыдала.